Глава 4. Новая, другая жизнь. Однажды меня пригласили на какие-то кинопробы, и я там встретила Марину, знакомую актрису. Мы с ней давно не виделись и на обратном пути к метро разговорились. Она сказала мне интересную вещь, что ходит в храм. Для меня это было чем-то странным и непонятным. Но она так увлеченно говорила об этом, что мне тоже захотелось туда сходить. И вот в один прекрасный день мы с ней встретились и пошли в храм Ильи Пророка, что в Обыденском переулке. Мне все было непонятно, но что-то притягивало, а какая-то таинственность, запах ладана, незнакомое ощущение умиления и одновременно страха. Это был для меня совершенно другой мир. Я подсознательно верила в Бога, но принять в сердце безусловно Его существование, тем паче Божью Матерь, которая бессеменно зачала, мне было непросто. Марина говорила о смерти, о страшном суде, о том, что все мы предстанем пред лицом Господа. И от того, как мы провели жизнь, будет зависеть, какова будет наша дальнейшая участь. За все придется отвечать. А главное, все узнают о моих грехах, все родные и близкие, все знакомые и незнакомые. Мне не хотелось, чтобы все узнали о моих грехах. И Марина сказала, есть в церкви такое таинство, исповедь. Если ты покаешься, расскажешь обо всех своих злых поступках и мыслях священнику, и он простит тебя от имени самого Господа, ибо ему дана такая власть через апостолов, то все твои грехи уничтожатся и больше никогда не помянутся, если ты, конечно, снова не станешь их повторять. Вот здорово! Мне не хотелось, чтобы мои близкие узнали, какая я на самом деле. И тогда Марина посоветовала мне подготовиться к исповеди и причастию. Мне пришлось вспомнить все свои темные делишки, всех, кому я причинила боль и неприятности, включая мою каштанку. Я записывала свои грехи в тетрадку, чтобы не забыть, читая очень полезное пособие по этому делу «Опыт построения исповеди» отца Иоанна Крестьянкина. А еще нужно было прочесть определенные молитвы ко причастию, каноны и последования ко причащению, в которых я вообще ничего не понимала. И вот я встала перед иконой, собравшись-таки прочесть то, что мне велела Марина. А икона у меня была единственная – Владимирской Божьей Матери, которую я увидела когда-то у сокурсницы, мы снимали жилье на Арбате. И она мне ее отдала, потому что мне вдруг неудержимо захотелось иметь этот образ. Встала я перед иконой, начала читать малопонятные слова и вдруг почувствовала, что меня ведет. Как будто пол уходит из-под ног и липкий холодный пот пробирает. Я села, пришла в себя. Вообще-то я не слабачка, у меня такого не бывает. А тут, через какое-то время, я сделала вторую попытку, и мне снова стало плохо. Я не смогла прочесть даже одну страничку. Тогда я позвонила Марине и сказала ей о своем состоянии. «А как ты хотела?» Послышалось на противоположном конце провода. «Чтобы бесы тебя просто так отпустили? Ты же была всецело их, а теперь собралась к Богу. У тебя еще не такие искушения могут начаться, чтобы не пустить тебя в храм. Не можешь стоять – сиди. Не можешь сидеть – лежи, но все прочти». И я читала лежа, потому что сидеть я тоже не могла, меня подташнивало. Слава Богу, до храма я добралась без приключений. А там у меня началась новая тряска от страха, что мне надо все это произнести, то, что она вспоминала о себе. Это было очень трудно. Марина меня подбадривала, говоря, что нельзя ничего утаивать. Один старец, который вел святой образ жизни и поэтому видел духовными очами то, что не видят простые смертные, духов поднебесных, наблюдал, как один грешник исповедуется. С каждым названным грехом из его уст выпадала змейка. И вот он готов был уже назвать последний грех, и змейка уже показалась изо рта, как вдруг устыдился назвать его, и эта змейка, все старые и еще куча новых нырнули обратно в него. Я слушала в страхе и трепете, глядя на Марину. Я понимала, что утаивать ничего нельзя, но и решиться сказать все тоже было трудно. Но я решилась. Батюшка-отец Александр Егоров, Царствие ему небесное, внимательно слушал меня, кивал головой и сокрушенно вздыхал «Прости, Господи!». Но вот он опустил на мою голову епитрахиль и прочитал разрешительную молитву. Я поцеловала крест и Евангелие и буквально слетела с амвона. Было ощущение, что я оставила там тяжеленный рюкзак, а за моими плечами выросли крылышки. Я так плакала. Причем слезы сами лились. Я ничего не могла поделать. Это были слезы радости, очищения, благодати, которые я впервые в жизни ощутила. Мне хотелось всех обнимать и целовать. Казалось, я была уже в раю. И вот первое в жизни причастие. Это не просто кусочек хлебушка с вином на ложечке, которое батюшка подносит твоим устам. Это сам Христос, его тело и кровь. Всякий раз, когда слушается литургия, мы присутствуем на Голгофе, где Господь принес себя в жертву за человеческий род. И ты впускаешь в себя Христа Спасителя во исцеление души и тела и в жизнь вечную. Ибо прийти к Отцу можно только через Сына, который сказал на Тайной вечере: «Кто не ест моего тела и не пьет моей крови, тот не имеет части со мной». Поэтому и слово такое «причастие». И не надо умствовать, надо просто принять, по-детски в это поверить и все. «Будьте как дети», — говорил Спаситель. Один человек не мог поверить, что хлеб — это тело, а вино — кровь. И к чаше-то подходил без особой веры. А отойдя, почувствовал во рту кусок сырого мяса. Очень испугался. И выплюнуть нельзя, и проглотить страшно. А еще был случай, как какой-то кощунник вышел на улицу и выплюнул частицу на газон. Так потом пчелы сделали на этом месте улей в виде церквушки, внутри которого та частица и хранилась. Это я потом прочитала в каких-то невыдуманных историях. А тогда я со страхом и трепетом приступала к величайшему из таинств Матери Церкви – таинству причащения. Теперь было не страшно умирать. Я свято верила в то, что мои грехи были сожжены. И хотя еще на протяжении нескольких лет вспоминала давно забытое, я уже встала на путь спасения. Помню время, когда Дима был еще грудным. У нас в шкафу лежало много долларов. То ли мужу долг отдали, то ли он их заработал. Мы отоваривались в крутом магазине и жили припеваючи. Собирались с друзьями, пили дорогие вины и напитки, слушали Митяева, гуляли по бульвару. Но потом наступили трудные времена. Деньги закончились. Не знаю, почему мы так с ними поступили. Вполне могли купить на эту сумму, если не однокомнатную квартиру, то комнату точно. Я тогда была прописана на 8 метрах, мне помогли сделать прописку. Туда же мы прописали Юру. Нам удалось встать на очередь на квартиру. Поскольку Юра был чернобыльцем, он жил и работал в Припяти, когда случилась катастрофа, а потом еще год ликвидировал последствия аварии. С помощью знакомых нам удалось каким-то чудом получить квартиру в Зеленограде. Но там жить нам не хотелось, слишком далеко. И мы поменяли ее на меньшую площадь в Москве, на Коломенской. Диме тогда исполнилось 2 года. Времена были тяжелые, с работой не ладилось ни у меня, ни у него. С кино тогда вообще были большие проблемы, так изредка приглашали в рекламу. Приходилось еле сводить концы с концами. Я даже пыталась работать в туристической компании, а муж таксовать. Благо, нам сосед в рассрочку продал свою старую десятку. Я понимала, что надо перепрофилироваться, на кино надежды было мало, и я поступила на курс английского языка в институт Мариса Тореза. Не скажу, что я с легкостью училась, это было не мое. Но год я все-таки провела там и даже неплохо разговаривала, хотя сейчас без практики все уже забыла. Я никогда не была белоручкой, умела, кажется, все. Могла шпаклевать и красить потолки, шить шторы и новую облицовку дивана и кресел, клеить обои, даже стелить линолеум. Помню, муж с сыном вернулись с Украины, а у меня ремонт сделан своими руками. Сейчас даже не верится. Теперь я не способна и квартиру убрать. Стоит только начать что-нибудь делать, как обязательно порежу палец, например. А ведь у меня концерты. Пальцы нужны для игры. Да и времени жалко на все это. Надо заниматься тем, что кроме тебя никто лучше не сделает. А тогда приходилось выживать. Однажды мне нужно было поменять $100, а в обменнике перерыв. Это были последние деньги, я не могла ждать, пока он откроется, потому что деньги нужны были немедленно. И вдруг подходит ко мне человек и предлагает обмен. Бывало, мы меняли деньги с рук, но здесь мне попался мошенник. В его руках вроде сумма была той, которая должна быть. А в моих, после того, как я отдала ему эти $100, и он ушел, она оказалась в 3 раза меньше. И тут я бросилась за ним. Он убегал, а я догоняла. Я не знаю, откуда у меня взялись силы и бесстрашие. В каком-то дворе я поймала его, здоровенного дядьку, и потребовала свои деньги. И он отдал. Потом, вспоминая это, я сама себе удивлялась. Как-то в нашей квартире раздался телефонный звонок. Меня пригласили на кинопробы к режиссеру Вадиму Абдрашитову, который всегда сотрудничал со сценаристом Александром Мендадзе. На этот раз они запустились на Мосфильме с новой картиной «Время танцора». Мне привезли сценарий. Там было 3 женские роли. И я подумала, что мне предлагается роль подружки главного героя танцора, которая описывалась как молодая, веселая, в короткой юбчонке, однако прошедшая войну. Я пришла к режиссеру, что называется, в образе. В мини-юбке такая вся. А он, увидев меня, засмеялся, потому что хотел попробовать совершенно на другую роль. На роль жены друга танцора. Там 3 друзей. У моей героини 2 детей, в конце она рожает 3-го. Уж никак не могла подумать, что мне могут предложить такую роль провинциалки, приехавшей к мужу на Кавказ. Абдрашитов помнил меня по фильмам Рыбарева, которого очень уважал. Поэтому он знал, кого приглашал. И у меня теплилась надежда. Вдруг меня возьмут. Пробы у меня были с Юрием Степановым, царствие ему небесное. А на ту роль, про которую думала я, уже утвердили Чулпан Хаматову. Это был ее дебют. Режиссер вроде остался довольный кинопробами. Но я помнила печальный опыт, когда меня утвердили на роль в его фильм. И даже костюмы подобрали. А потом вдруг взяли другую актрису. Я очень волновалась, утвердят или нет. Я люблю свою профессию до сих пор. А тогда это еще был и доход в тяжелое время. И вот помню, лежу я на балконе в гамаке. И так у меня сердце сжимается, волнение какое-то прям одолевает. И мысль в голове. Господи, если ты любишь меня, дай мне эту роль. Сейчас смешно и подумать, что я могу сомневаться в любви Бога к своему творению. Но тогда это был отчаянный крик души, неслыханная дерзость. На следующий день мне позвонил ассистент режиссера и сказала, что меня утвердили. Невозможно описать состояние восторга, которое тогда охватило меня. Была весна, первые теплые денечки. Я гуляла с нашей лабрадоршей Эмочкой и с радиотелефоном, боялась пропустить звонок. И такая новость! Я не верила ушам, смеялась, переспрашивала. В общем, вела себя как человек, на которого вдруг вылили целый уши от счастья. Но это было еще не все. Поскольку искали мальчишек на роли моих сыновей, я предложила своего Димку, и его тоже утвердили. Он был славным мальчишкой, и пару раз мы с ним вместе снимались в рекламе. Один раз даже у американцев. Съемки проходили в Польше, а рекламировали мы зубную пасту Colgate. Но эта реклама почему-то осталась за кадром, по крайней мере в России. Кстати, моим партнером был знаменитый ныне режиссер Андрей Звягинцев. То есть можно понять, какие тогда были времена, артисты не гнушались никакой работой, дабы обеспечить хоть какое-то существование своей семье. Да и Звягинцев тогда был никем, в отличие, например, от Олега Янковского, который на какое-то время пропал из виду, не желая пачкать свое имя сиюминутками. И мы поехали на съемки фильма. Сочи, Феодосия, Одесса, море и море счастья. По сюжету я играла верную жену, а героиня Чулпан Хаматовой на протяжении всего фильма отбивала у меня моего мужа. И это было незабываемое время. Конечно, с курсами английского пришлось расстаться, ибо съемки затянулись до зимы, и когда я, будучи за границей, пытаюсь говорить по-английски, у меня создается впечатление, что я ничего не помню. Все знание выветрилось на морском берегу, где проходили съемки. Однажды мой муж рассказал мне, как подвез одного знаменитого человека, Валерия Зуйкова. Рассказ был примерно таким. «Еду я, вдруг вижу прихрамывающую фигуру в белом плаще с длинными волосами. Я сразу подумал, что это человек из мира искусства. Остановился. Он попросил меня подвезти, но сказал, что денег у него нет. Мне стало жалко его, человек уже не молодой, к тому же прихрамывал. Ночь на дворе, в общем, решил подвезти. Он был слегка навеселе, и еще больше обрадовался, когда я согласился подбросить его до дома. И тут же рассказал, кто он такой. Известный поэт и композитор, чьи песни поют Пугачева, Киркоров, Агузарова, Малинин, Буйнов. Стал их напевать одну за другой. «Придумай что-нибудь», «Падают листья», «Ты и только ты». Ну да, песни известные. Я сказал, что у меня жена тоже актриса. Он попросил, чтобы я простил ему его наглость и купил шампанского. «Может, тебе еще девочку подогнать?» – поинтересовался я. Тогда он понял, что перегнул палку. Благодарность он вынес мне подписанную виниловую пластинку. Я оставил ему на всякий случай свой номер телефона, и мы попрощались. Только он забыл у меня в машине пакет с кассетами. Я уже у нашего дома его увидел. История эта имела продолжение. Буквально на следующий день в нашей квартире раздается телефонный звонок. Слышу, муж говорит: «Да, случайно оставил. Да, у меня в машине лежат. Но тебе это будет дорого стоить». «Да ладно, я шучу, приезжай, забирай». Потом он со смехом рассказал мне, как Валера замер на том конце провода после слов «дорого стоить» и робко спросил: «А сколько?» Скоро я смогла лично лицезреть известного поэта и композитора в своем доме. Он был очень общительным, и скоро мы подружились. Подружились на почве творчества. Я прочла ему одно из своих стихотворений, и он сказал, что это здорово и талантливо. Вот оно, это стихотворение, хотя на самом деле песня. «Было лето соткано из гроз, с желтой нитью солнца, с белой звезд. Вы пришли и что-то мне сказали. Я была напугана до слез вашей откровенностью всерьез и живыми черными глазами. Я была, наверное, хороша, говорила тихо, не спеша, но едва подрагивала чашка в моих робких пальцах, и душа билась от волнения, не дыша, как в ладонях пойманная пташка. И качалась от свечи стена. Знаете, я, кажется, пьяна. Уши под ладонями пылали, и была подушка холодна. А из черной прорези окна белых чаек крики долетали». Валера сказал, что мне обязательно надо писать, и заразил меня песенным творчеством. Я стала пробовать сочинять песни. Хотя у меня и были попытки написания, скажем, бардовских песен под влиянием Вероники Долиной и Олега Митяева. С этими песнями я выступал на премьерных показах фильма «Меня зовут Арлекино». Меня слушали и даже записывали на магнитофоны, ставя их на край сцены. Но здесь было совсем другое творчество. В эстрадной песне нужна была какая-то фишка, шлях слова или фраза. Мне было очень интересно. Валера открывал мне разные секреты, щедрой души человек, за что его знакомый Аркадий Романович все время пилил: «Зачем конкурентов плодишь?» Но Валерка радовался чужим успехам. Они его заводили в хорошем смысле этого слова. Несколько песен он написал на мои стихи. Пару из них увезли с собой в Америку сестры Зайцевы, но дальнейшую судьбу этих песен я не знаю. Однажды мы с Валерой приехали к певице Алене Иванцовой. Тогда она была популярна благодаря композиции «Человек дождя». Он показал ей кучу песен, но она как-то слабо реагировала. И тут я предложила ей послушать одну из своих. И вдруг она воскликнула: «Да, это моя песня!» А потом выбрала еще одну. Когда мы шли с Валерой к метро, он был слегка подавлен. «Да, правильно мне говорил Аркадий Романович. Научил на свою голову, вырастил конкурентку». Речь шла не только о престиже, хотя и обошла такого мэтра, но и финансовая сторона играла большую роль. Тогда право первого исполнения покупалось певцами и певицами. Можно было очень выгодно продать песню. Например, мою самую первую песню купила Кристина Арбакайте. И помню, нас тогда очень и очень поддержали эти деньги. Я серьезно стала заниматься эстрадной песней. С Вячеславом Малежиком написали несколько, две с Игорем Сарухановым. Молодежные группы использовали мои стихи. А тут и у мужа появилась постоянная работа, и он, наконец, перестал выезжать по ночам на заработки. Жизнь стала налаживаться. По воскресеньям я старалась ездить с сыном в храм. С 2 лет он почти еженедельно причащался, и только ближе к переходному возрасту у него начались шатания. Я причащалась редко, мне трудно было все вычитывать, к тому же надо было попоститься и быть на вечернем богослужении. Тогда все это казалось подвигом, на который я примерно раз в 3-4 месяца настраивалась. Но Диму водила в любую погоду. Часто на обратном пути в метро он засыпал, мне было жалко будить, и я тащила его на руках по переходу, а ведь он был бутузиком. Родился почти 4 кило, а в 3-4 года весил ого-го. Иногда, правда, нас Юра забирал на машине. Я еще тогда автомобиль не водила, хотя права у меня были. Когда Дима подрос, его стали пускать в алтарь. Я заказала ему стихарь, и он даже выходил со свечой. Тогда настоятелем служил протоиерей Алексей Лапин. Я была горда за сына. Примерно в это же время мы решили с мужем обвенчаться. Как-то обоюдно решили. Венчал нас отец Андрей Лоргус. Конечно, тогда мы были оба несмышленными, не знали, в какой момент креститься, как себя вести на венчании, не понимали слов молитв. Когда священник подносил нам поочередно чашу с вином, муж ему шепнул, что он за рулем. Так я всю чашу и выпила, а он только пригубил. На что Марина сказала, вот и в семейной жизни будешь все на себе тащить. Но я бы так не сказала. За четверть века, прожитого с мужем, мы все делили пополам. И заботы, и хлопоты. Просто у каждого своя стезя в семейном союзе. Но мы всегда друг друга дополняли. Помню, я очень много читал духовной литературы в то время. У меня шло накопление. Я запоями проглатывала все, что попадалось под руку. И святых отцов, и современных, и фэнтези, и непридуманные рассказы. Но больше всего меня поразил «Закон Божий» под редакцией Слободского для семьи и школы. Эта книга буквально перевернула мое сознание, расставила все точки над «и», и я совершенно осознанно уверовала в Бога. Мы с Димой ездили в паломничество и на Валаам, и в Дивеево. Однажды я привезла из Дивеева водички из святого источника. А у мужа тогда на глазу стал созревать ячмень. Он скакивал у него чуть ли не каждый месяц. И я предложила ему мыться святой водицей. Он не стал сопротивляться, и, о чудо, на следующий день от ячменя даже не осталось и следа. С тех пор вот уже много лет ячмень ни разу не напомнил о себе. Но искушения все равно возникали на моем пути. Помню, пригласили меня сняться в рекламе сигарет. Это такие большие баннеры, которые распечатают не только по Москве, а и по всей России. Сюжет вроде мил. Пара влюбленных сидит в кафе за столом, на столе пачка сигарет. То есть, видимо, я не рекламирую, не курю, не держу сигарету в руках. Но это я так себя уговаривала, потому что предложили большие по тем временам деньги. И устоять было решительно невозможно. Да я особо не пыталась, хотя что-то внутри меня грызло. Наверное, совесть. После съемок я пришла на исповедь и сказала священнику, что я, конечно же, не брала благословения на такую съемку, потому что понимала, что меня не благословят. Но вот теперь пришла покаяться. Батюшка сказал одну простую вещь, что когда-то надо делать выбор между Богом и мамоной. С кем ты? И я серьезно призадумалась и решила, что я хочу быть с Богом, только с Ним. И в следующий раз я найду в себе силы, чтобы доказать это. Следующий раз наступил незамедлительно. Буквально через неделю раздается звонок, и меня снова приглашают на рекламу сигарет и предлагают еще больше денег. И это был решительный момент в моей жизни. Мгновение я колебалась, потому что это было неожиданно. Одно дело пообещать, и совсем другое — исполнить. Ах, как соблазнительно! Но нет! Я у креста Евангелия приняла решение. Набираю в легкие воздух и говорю, я в таких рекламах не снимаюсь. Слава Богу, муж, который слышал наш разговор, хоть и пожал плечами, но не стал на меня давить. Самое интересное, что та реклама так и не вышла. Это удивительно, ведь были потрачены немалые деньги, и фотографии получились очень хорошие. Неужели Господь так распорядился после моего раскаяния? Впрочем, разве не все ему подвластно? Справедливости ради надо сказать, что после этого моя жизнь круто изменилась. Казалось бы, такую малость стоило принести в жертву, и Господь начал изливать на меня свои милости. Я всегда хотела иметь дом за городом. И вот в Обыденском храме я познакомилась с Аллой и Костей, прихожанами храма, с которыми подружилась. Они рассказали мне о том, что в знаменитом Абрамцево есть участок, хозяин которого живет в Германии. Участок расположен по соседству с домиком профессора Духовной академии Константина Ефимовича Скурата, сын которого служил священником в Обыденском храме Ильи Пророка, куда мы с Димой ездили. Они нашли через интернет хозяина и вели с ними переговоры о покупке этого участка. Мой муж, помню, уехал тогда с сыном к своим родителям на Украину, в село Тиньки. А я нашла в газете очень заманчивое предложение – участок по Щелковскому шоссе. Поскольку муж уехал на машине, я попросила Аллу съездить со мной посмотреть участок. Она согласилась. На участке стоял хороший деревянный дом. Рядом с ним прудик. А аккурат за ним – храм, отражение которого в пруду было видно из окна дома. Красота! И Алле очень понравился этот участок. Мы с мужем, откровенно говоря, очень хотели иметь дом в лесу. И так получилось, что ребята больше захотели участок по Щелковскому. Мы как бы обменялись предложениями. Они приобрели тот домик, а мы стали переписываться с хозяином нашего будущего участка. И вскоре он приехал из Германии, чтобы совершить с нами сделку. По тем временам это были совсем небольшие деньги, которые мы заплатили за 12 соток. На участке много ели и берез. Дом пришлось снести, потому что на него упала елка. Повредила крышу, и он весь промок от дождя и снега. В доме был старинный рояль, который распух от воды и провалился под сгнивший пол. И не оставалось ничего другого, как вместо этого дома построить новый. Правда, это заняло у нас не менее десятилетия. Но жить в загородном доме оказалось несравнимо с Москвой. Я приезжаю туда, как в санатории. Свежий лесной воздух, прудик во дворе, за которым заботливо ухаживает мой муж, разводя там рыб, трели птиц, а главное – тишина, которую я так люблю. Купив участок, мы начали обустраиваться. Сначала привезли вагончик. Несколько лет я жила в нем в теплое время года. Один раз приехала на несколько дней с кошкой и собакой и увидела, что дверь вагончика взломана, и все оттуда вынесено, все, что только можно. Очень неприятно, когда чужой человек проникает в твой дом и роется в твоих вещах. А у нас это было уже во второй раз. Первый раз, когда мой муж вернулся из Иркутска в квартиру на открытом шоссе, которую мы снимали, а мы с маленьким Димой еще оставались у родителей. И вдруг он звонит мне и говорит: нас ограбили. В основном украли его вещи: кожаные куртки, одежду, валюту, мой магнитофон двухкассетник, который я купила в Сингапуре, когда летала в Австралию. Это сделал человек, который был вхож в наш дом. Заявление из милиции мы тогда забрали. Нас замучили допросами. Мы ходили в отделение как на работу к 8 утра и давали бесконечные показания. А на этот раз я сама все это увидела. Следы чужого пребывания. Я была растеряна и не знала, что предпринять. Только мужу позвонила, и он сказал, что приедет. В это время зашел наш сосед, художник Виктор, и спрашивает, все ли у нас в порядке. Я говорю: какой там в порядке, нас ограбили. Причем я не могу сказать, что взяли какие-то дорогие вещи, их у нас не было. Но забрали все, что нужно было для жизни, от раскладушки до чайника. И тогда Витя выдал: я заподозрил, что это не просто рабочие, хоть они и ходили в перчатках, и на всякий случай нарисовал их в профиле фас. Вот так. Скоро, совсем скоро их нашли, и нам вернули почти все наши вещи. А их, бедолаг, говорят, посадили, хотя на этот раз нас никуда не вызывали. Помню, еще со мной был такой неприятный случай. Когда мы жили на Карбышево, муж купил мне красивое золотое колье с большим камнем производства Италии. Я очень любила это украшение. Крест тогда еще не носила, и камень размером с карат уютно располагался на моей шее в самой ее ложбинке. И однажды, когда я прилетела в Иркутск и ждала багаж, я увидела, как люди играют в скачки на компе, прямо посреди зала ожидания. Я никогда не участвовала в каких бы то ни было азартных играх и просто от нечего делать подошла посмотреть на экран. И уже собиралась было уходить, как вдруг один мужчина с вещами подбежал ко мне со словами: «На мой самолет посадка заканчивается, не пропадать ведь деньгам, сыграйте за меня!» И сунул мне в руки жетон. И я, как последняя дура, спустила все содержимое кошелька, сняла колье, обручальное кольцо и даже кожаную куртку, которую когда-то купила в Монголии, когда ездила туда с премьерным показом фильма «Меня зовут Арлекино». Я была в шоке. Прямо в здании аэровокзала меня развели, ограбили, и даже пожаловаться было некому. Такие времена, начало 90-х. Потом надо мной сжалились, и какой-то дядя, подойдя ко мне у выхода, вернул обручальное кольцо и куртку, иначе бы я замерзла. Но с колье пришлось распрощаться навсегда. Я дала волю слезам, рассказав все маме, но вот мужа и не могла открыться. Во-первых, это его подарок, дорогой подарок. А во-вторых, не могу же я предстать перед ним в таком свете. Я придумала сногсшибательную детективную историю о мнимом ограблении, когда в машине у меня под дулом пистолета сняли колье и отобрали деньги. Много лет меня мучила эта моя ложь, особенно когда он рассказывал кому-нибудь историю, как меня чуть не убили. Я сгорала со стыда, и, несмотря на то, что исповедовала грех священнику, все равно не могла успокоить свою совесть. И вот совсем недавно я призналась. Слава Богу, мой муж отнесся с пониманием. Да ведь и дело-то уже за давностью лет потеряло свои краски. Вообще ненавижу ложь. Но имел место еще один случай, когда я ему солгала. Хоть на этот раз у меня был и благовидный предлог. И это тоже касается золотого изделия. На этот раз цепочки с крестиком, подаренных мне опять же моим мужем. Цепочка была очень внушительная. Он надел ее мне на шею спустя месяца два после нашего знакомства. А в Николо-Перервинский монастырь привезли мироточивую чудотворную икону Семистрельная. И я, как многие верующие, приехала поклониться ей. То ли денег у меня не оказалось, то ли просто мне захотелось пожертвовать что-то очень дорогое. Так я умилилась от этого образа Божьей Матери. Но я сняла с себя крест и положила на блюдо для пожертвований, которое держал молодой семинарист, стоящий у иконы. Я рассказываю об этом не для того, чтобы показать свою щедрость. Нет. Меня одолевали противоречивые чувства, и было, конечно же, жалко расставаться с моим дорогим крестиком, подарком мужа. Но я пишу это в свидетельство о том, что Матерь Божия, как и ее сын, никогда не остаются в долгу. Через несколько лет я получила в подарок очень красивый кулон, выполненный известным ювелиром Владимиром Михайловым, необыкновенного плетения цепь с образом Пресвятой Богородицы Семистрельная. Но тогда мне пришлось солгать мужу, что я потеряла его подарок, потому что Юра был настроен, если не враждебно, то скептически к моему увлечению православием. Да это и не мудрено. Женился на эффектной актрисе, а в результате получил клошу в платочке и мешковатой юбке. Юбки я не носила никогда.